В 15 милях от Сеута, вверх по реке, дикие аравийские скалы подступают почти к самому Нилу, а ливийские горы отодвигаются от него так далеко, что простирающаяся там долина, пожалуй, самая широкая в Египте. И в этом месте стояли рядом два высокочтимых города – Тин и Абидос. Там родился Менес, первый фараон Египта. Там 100 000 лет назад было опущено в могилу святое тело бога Осириса, предательски убитого своим братом Тифоном. Там, наконец, в память этих великих событий, незабываемый вовеки фараон Сети воздвиг храм, к которому стекались паломники со всего Египта. Каждый правоверный должен был хоть раз в жизни коснуться челом этой благословенной земли. Воистину же счастливым был тот, чья мумия могла совершить путешествие в Абидос и остановиться хотя бы вдалеке от стен храма. Мумия Рамсеса XII пробыла там несколько дней, ибо это был царь, отличавшийся большим благочестием. Неудивительно поэтому, что и Рамсес XIII начал свое правление возданием почестей гробницы Осириса. Храм Сети не принадлежал ни к числу самых древних, ни наиболее величественных в Египте. Но он отличался чистотой египетского стиля. Его святейшество Рамсес XIII посетил его и вместе с верховным жрецом Семом совершил в нем жертвоприношение. Земли, принадлежащие храму, занимали пространство в 150 моргов. Здесь были пруды, изобиловавшие рыбой, цветники, плодовые сады, огороды и, наконец, дома, вернее, дворцы жрецов. Повсюду росли пальмы, смоковницы, апельсины, тополя, акации, образуя либо аллеи, проложенные в направлении четырех стран света, либо молодые рощи, где деревья были правильно рассажены и почти одинаковой высоты. Под бдительным оком жрецов даже растения здесь не развивались естественно, а получая искусственные формы геометрических фигур, образовывали неправильные, но живописные группы. Пальмы, тамаринды, кипарисы и мирты, подобно солдатам, выстраивались шпалерами или колоннами. Трава представляла собой ковер, разукрашенный цветами так, чтобы простой народ видел на этих газонах изображение богов или священных животных, а мудрец находил изречения, написанные иероглифами.